Глава шестая. Со дня ранения Антонио в Аранхуэсе Луис Мигель провел 4 боя. И, если верить сообщениям, был великолепен. Я встречался и говорил с Мигелем после его триумфального выступления в Гранаде, когда он приехал навестить Антонио в больнице. И мне не терпелось увидеть, каков он теперь. Я обещал ему, что мы приедем на его выступление в Альхесирас, где он должен был дать 2 боя. Мы ехали в Альхесирас по прибрежной дороге великолепным солнечным, но ветреным днем. Меня беспокоило, как скажется ветер на Кариде, но цирк в Альхесирасе расположен и построен так, что арена полностью защищена от сильного восточного ветра, именуемого здесь Леванте. Этот ветер — бич андалузского побережья, подобно тому, как Мистраль — бич Прованса. Но матадоры были спокойны, хотя полотнище флага на флагштоке над цирком трещало от порывов ветра. Луис Мигель превзошел мои ожидания. Он держался с достоинством, но не высокомерно, спокойно и легко, и полностью контролировал все происходящее на арене. Приятно было видеть, как он разумно, сознанием дела ведет бой. Подобно всем великим мастерам, он отдавался работе с достойным уважения, самозабвением. Плащом он работал лучше, чем я думал, но его вероники оставляли меня безразличным. И все же разнообразие пассов в его репертуаре восхищало. Пассы он выполнял с невероятным мастерством и точностью. Он также был отличным бандерильеро и воткнул в быка 3 пары бандерилей, не хуже любого из мастеров этого дела. Он не дурачился и не рисовался. Он не несся галопом к быку, а лишь привлек его внимание и заставил пойти на себя в соответствии с задуманной геометрической фигурой. И только когда бык чуть было не достал его рогами, точно воткнул бандерилье. Его работа с мулетой была эффектной и необычной, и он щедро использовал бесконечно разнообразные классические пассы. Убивал он мастерски, но при этом особенно не рисковал. Было ясно, что при желании он может делать это и лучше. Ясно было также, почему многие годы он считался в Испании и уж тем более во всем мире тореро номер 1. Так испанцы ценят своих матадоров. Очевидно было и то, что он будет опасным соперником для Антонио. И наблюдая, как Луис Мигель разделывается с обоими быками, со вторым он работал еще лучше, я нисколько не сомневался в исходе их соперничества. Я просто был уверен в нем, особенно после трюка, когда, отбросив в сторону мулету и шпагу, Мигель безоружный опустился на колени прямо перед опущенными рогами. Публика была в восторге. Но после того, как он проделал это 2, я понял, в чем тут дело. Я заметил еще кое-что. Рога у быков Луиса Мигеля были подпилены, затем заново отточены и заметно блестели, отполированные отработанным картерным маслом, которое придало им обычный здоровый вид. Прекрасные рога, если не знать, как выглядят настоящие. Короче, Луис Мигель был в отличной форме, матадор необычайно высокого класса, огромного опыта, обаяния, как на арене, так и вне ее, и очень опасный соперник. Правда, он выглядел чуть-чуть усталым, особенно если учесть, что сезон только начался, и еще предстояла насыщенная программа. Конечно, на этом этапе дуэли у Антонио было одно неоспоримое преимущество. Он дрался в Мадриде с быками, у которых были настоящие рога. Да и в Кордове ему достался бык с огромными рогами. Мигель же выбирал подпорченных быков. Знающие люди сидевшие рядом с нами, все понимали, но не обращали внимания. Они пришли насладиться зрелищем. Другие, вошедшие в долю дельцы, ничего не хотели замечать. Бизнес есть бизнес. Большинство же людей ничего не видели. Я видел, и мне не было все равно, потому что Мигель чувствовал быков, разбирался в них и мог драться с любыми, не уступая никому из великих матадоров, даже Хосе Лито. Но привычка работать с подпорченными быками может подвести его в момент, как только он окажется один на один с настоящими. После кориды мы разыскали Мигелилью. Он должен был показать нам дорогу на ранчо Антонио. Уже стемнело, когда мы выехали из города на шоссе, которое, извиваясь, огибало естественный форпост Европы, уводя нас дальше от моря, в края быстрых рек, обмелевших лагун и гор, а потом за сказочным белокаменным, выросшим высоко в горах городком Вехар, шоссе сменилось проселочной дорогой, ведущей вокруг подножия гор к ранчо Антонио. Естественный форпост Европы. Хемингуэй имеет в виду скалистую территорию на юге Пиренейского полуострова, на которой расположена военно-морская база Великобритании. Территория отделена от Испании нейтральной зоной. Примечание редакции. Приехали мы поздно, поужинали в полночь и вскоре легли спать. Ранчо раскинулось на добрых 3000 акров с хорошим естественным выгоном и водоемом. Антонио держал племенных годовалых телок, 2 племенных быков и 2 комплекта быков для корид, 6 новилио и 6 взрослых, подготовленных к бою быков. Раньше здесь никогда не разводили быков для корид, и потому земля оставалась нетронутой. Большой участок Антонио отвел под пшеницу. Сейчас как раз было время уборки, и рано утром мы отправились в Лендровере осмотреть его угодья. Потом мы вернулись в побеленный известью дом, устроенный так, что все хозяйственные постройки, амбары, конюшня, вольер для кур, сарай, соединялись с жилыми помещениями, и нам сказали, что к обеду будут Луис Мигель, Хаиме Остас и с ними 2 скотовода. Это был долгий, веселый, обильный обед. 4 гостей, Антонио, я и Руперт, сидели на террасе, а наши женщины, Билл и еще 1 пара, друзья Антонио и Кармен из Валенсии, сидели за отдельным столом в большой темной прохладной столовой. Обед чем-то напоминал трапезу военного времени, когда один из 2 ненавидевших друг друга еще со времен Уэст-Пойнта генералов принимал 2-го у себя в штабе, и оба держались исключительно дружелюбно и с надеждой старались подметить у другого признаки старения, новых недугов, беспокойства и слабости. Уэст-Пойнт, военный форт на реке Гудзон, место расположения военной академии в Соединенных Штатах Америки. Примечание редакции. Веселый был обед, и все подтрунивали друг над другом, но осторожно спрятав жало. Луис Мигель и я тоже обменивались колкостями, но так, чтобы не вызвать обиды. Ведь все мы старались быть друзьями, во всяком случае я и Мигель. Но между ним и Антонио о мире не могло быть и речи. Конечно, он молодец, что впервые приехал на ранчо Антонио, и Кармен это ценила и была счастлива. Через 3 дня мы переехали на виллу консула. Мы хорошо провели эти дни, и было ясно, что Антонио уже забывает о ране, спит спокойно и быстро поправляется. Через 4 дня мы должны были встретиться в Альхесиросе, где снова собирался драться Луис Мигель. В следующий понедельник после боя мы поедем на денек в Ронду. Потом Антонио вернется на ранчо и начнет тренировки с племенными быками. А мы снова пересечем горы и останемся на консуле. И пока Антонио не вернется на арену, я буду работать. В Альхесиросе Луис Мигель дрался с быками с фермы Пабло Ромеро, которые были столь же хороши, крепки рогами и быстры, насколько перекормлены неповоротливые колченоги, были быки с той же фермы, доставшиеся Антонио в Мадриде. Весь день Луис Мигель был великолепен. Он уже не выглядел таким усталым, как неделю назад. Правда, всю неделю он отдыхал от кориды. Он встретил первого быка, стоя на коленях, и провел великолепную ларгу. Все, что он делал плащом, также было безукоризненно. А Веронике удавались ему в тот день лучше, чем когда бы то ни было. Он посвятил быка Мэри и мне, громко и отчетливо выкрикнув ее имя, чтобы она поняла, встала и показалась публике. Мы сидели в третьем ряду над самыми щитами Барреросс, и даже стоя не могли слышать, что он говорит, а только видели, как двигаются губы на его смуглом лице. Мэри была очень тронута и зарделась от смущения. Потом Луис Мигель, точно футболист, подбросил свою тяжелую шляпу. Я поймал ее и отдал Мэри. И мы сели на свои места, чтобы посмотреть, как Луис, работая с мулетой, приноравливаясь к быку, к его скорости, подгоняя его медленными прекрасными пассами, проводит весь великолепный набор приемов фаены. Убивая, он дважды попадал в кость, но обе его попытки были так совершенны, что стоили настоящие эстокады. На третий раз клинок вошел полностью. Публика требовала присудить ему ухо. Так естественно выглядели две предыдущие попытки. Но президент отказал. Тогда возмущенные зрители дважды вызвали Мигеля для круга почета. Со вторым быком Луис Мигель справлялся еще лучше. Бык был отличный. Ни одного изъяна. И Мигель сразу же подметил это. И провел 6 вероник, даже не переступив с ноги на ногу. Как и в первом бою, он всадил 3 пары бандерилей, одна к одной, встретив ими быка, когда тот на полном ходу несся на него, и Луис, увернувшись, наклонился вперед, а сбалансированные палки, вонзенные с миллиметровой точностью в положенное место, остались вертикально торчать в загривке. Он был великолепный бандерильеро, и меня глубоко волновало его мастерство, его искусство и его знание быков. Движения Луиса были полны легкой грациозности и уверенности, и, казалось, он был счастлив, когда работал, и в то же время совершенно уверен в себе. Потом он, медленно, размеренно покачивая развернутой мулетой у быка перед глазами, загипнотизировал его. Я хорошо знал этот трюк. Такие движения приводили быка в состояние оцепенения, и он на какое-то время застывал неподвижно. То же самое можно проделать с цыпленком, если засунуть его головку под крыло и размеренно покачать несколько раз из стороны в сторону. Цыпленка потом можно даже уложить, и он будет лежать усыпленный час или дольше, пока его не разбудит. Это был мой коронный номер в Восточной Африке. Иной раз, когда нам было необходимо получить что-то, а без волшебства ничего не удавалось, я мог усыпить и уложить в рядок с дюжину цыплят на пороге какой-нибудь хижины в деревушке под склонами Килиманджаро. Сонно покачиваясь, Луис Мигель загипнотизировал быка, а затем, оставаясь в поле его зрения, опустился на колени, бросил шпагу и мулету и повернулся к быку спиной. Мы с Антонио называли это супертрюком. И все же это был всего лишь трюк. Луис Мигель работал так совершенно, так великолепно, что у него не было нужды в трюках. Однажды он прибегнул к ним, дабы заслужить благодарность президента и публики. Когда Мигель раздразнил быка и подготовил его к смерти, шпага его вошла уверенно, и тут же удар Дескабельо поразил спинной мозг быка. Бык рухнул так внезапно, будто кто-то, резко повернув выключатель, прервал подачу энергии. Трибуны заребили от развивающихся платков, президент подал знак, и бандерильеру Мигеля отрезал быку оба уха. Зрители требовали еще наград. После корриды мы очутились в приятном гомоне холла старинного отеля «Мария Кристина» в Альхесиросе. Там же был и Луис Мигель. И Мэри узнала, что он сказал, посвящая нам быка. «Мэри и Эрнесто, я убиваю этого быка в честь нашей вечной дружбы». Мы оба были тронуты, и с этого момента я чувствовал себя еще более неловко. Я старался оставаться беспристрастным в своих оценках Луиса Мигеля и Антонио, но соперничество их начинало напоминать гражданскую войну, и соблюдать нейтралитет с каждым днем было все труднее. Видя, каким великим, неиссякаемым на выдумку матадором является Луис Мигель, и в какой он отличной форме, я понимал, что ждет Антонио, когда они начнут выступать в одной программе. Луис Мигель должен был утвердиться в своем первенстве. Он претендовал на титул «Тореро номер один» и в то же время был богат. Богатство — тяжелая ноша для матадора. Но Луис любил бой быков и, выходя на арену, забывал о своем состоянии. Но он хотел, чтобы все шансы были на его стороне, а шансы зависели от успеха игры со смертоносными рогами. Он также хотел, чтобы ему платили за бой больше, чем Антонио. И именно это делало их соперничество беспощадным. Антонио был ужасным гордецом. Он был убежден в своем превосходстве над Мигелем, и притом давно. Он не сомневался в успехе, независимо от того, какие рога угрожали ему. До сих пор Луису Мигелю платили больше, чем Антонио, и я понимал, что если так будет и во время их совместных выступлений, то скрытые стальные пружины характера Антонио раскроются до конца. Во всяком случае, до тех пор, пока все, и в особенности Луис Мигель, не поймут, кто здесь тореро номер один. Антонио скорее умрет, чем уступит, а умирать он не собирался. Поездка в Ронду была приятной, особенно подъем в гору, поучительный и забавный. Клуб почитателей Антонио в этом знаменитом городе, где он родился, собирался наградить его вышитым золотом парадным плащом. И Антонио, пригласив меня, обещал кое-что показать и рассказать. Я спросил его, как он должен быть одет для церемонии. «Оденемся просто, как тореро», — сказал он, что по тем временам означало «рубашка поло и без галстука». После церемонии награждения, когда Антонио уже произнес обычную для таких случаев благодарственную речь, он повернулся ко мне и сказал: «Теперь твоя очередь получать». «Моя? Что?» — спросил я. «Теперь ты получишь золотую медаль от мэра города». «В таком виде?» На мне была серая шерстяная, к счастью, свежая, но не застегивающаяся воротника, рубашка пола. «Рубашка чистая», — сказал он. «Что еще? Мы же тореро». Мы шествовали по улицам города в сопровождении всех местных почитателей Антонио, одетых в лучшие праздничные костюмы. Медаль была выпущена к столетию со дня рождения Педро Ромеро, и пока только 5 человек были награждены ею. Антонио был в восторге от официального одеяния мэра и городских сановников, и нашего наряда, в котором мы походили на местную шпану, «Чуло». «Чуло» — двусмысленное словечко на севильском «арго», которым в этих местах называют всех плутов и мошенников. Одно из значений этого слова довольно неприличное. Чудесный, но очень утомительный был день, и в этом удивительном и прекрасном городе нас принимали и развлекали настоящие добрые друзья Антонио. Мы уехали из Ронды, колыбели боя быков и оплота ростовщичества, и по узкой горной дороге поднимались вверх, петляли, и, наконец, спустились вниз, и вдоль красивой прозрачной горной речушки выехали к морю под городком Марбелья, откуда по прибрежному шоссе добрались до Малаги. Там мы забрали почту, ждавшую нас на спрятавшемся под запыленными деревьями почтамте, пролистали ее и уехали из города, направляясь в горы, к длинной, пролегающей через лес подъездной аллее, вдоль которой до сих пор лежали сбитые валунами во время прошлогодних зимних ливней деревья, и через огромные железные ворота въехали на посыпанную гравием дорожку. Большие и маленькие псы сопровождали нас приветственным лаем, пока мы не вошли через тяжелые двери в мраморную прохладу уютной виллы консула. Через 5 дней Луис Мигель впервые, после того, как 7 лет назад январским днем в Боготе, Колумбия, получив ранение, оставил арену, должен был выступить вместе с Антонио в одной программе.